Только очень богатый вождь мог позволить себе такой огромный расход. Это вызывало уважение. У остальных было по 2-3 дырки. «Кто за войну?» — спросил Котлеан. «Пушки, ружья и порох дают англичане. Их корабль придет сегодня к нам». 8 вождей согласились воевать с русскими. Остальные, оставшиеся в меньшинстве, должны были подчиниться. «Я поведу своих братьев на крепость», — поднял голову скаут Лельт. «Я не боюсь смерти. Все мои родичи — великие вожди, это знают все». Он посмотрел в глаза каждому, кто сидел на совете. «Но Нанук Баранов отомстит нам жестоко, я это знаю. А теперь, друзья, давайте обсудим, как будем воевать с русскими». Вожди стали высказывать свои мысли. Никто не торопился и говорил, сколько хотел. Остальные слушали молча, ничем не показывая, одобряют они оратора или не согласны с ним. На совете вожди договорились захватить Ситкинскую русскую крепость. И все же они решили выслушать мнение шамана. Вожди хотели знать наверняка, удачен ли будет военный поход. После обильного ужина у вождя Скаут-Лельта они снова собрались в Кажиме, прибранном рабами как можно чище. Ярко горевший костер освещал сидящих на скамьях вождей. Шаман и родственники, помогавшие ему, не ели и не пили весь день, чтобы очиститься. Послышался удар в бубен, висевший справа от двери. Родственники шамана запели песню. Шаман в полном параде стал бегать вокруг огня. При каждом движении космы его, соприкасаясь, издавали деревянный звук. Шаман не имеет права стричь свои волосы, а чтобы они не мешали, он пропитывает их сосновым липким соком. Волосы превращаются в космы, длинные и твердые, как дерево. Шаман долго кривлялся всем телом в такт бубну и песням, пока не дошел до совершенного исступления. Глаза его закатились под лоб, лицо обращено кверху, к дымовому отверстию. Вдруг он остановился и замолчал. Умолкли песни и бубен. Вожди, не отрывая глаз от шамана, ждали, когда заговорит дух, вселившийся в него. Но дух оказался не тот, которого ждали. И, переодев маску, шаман снова начал петь и танцевать. Его помощник бил в бубен колотушкой, обтянутой котиковым мехом, и звуки получались тихие, приглушенные. «Война будет удачной и добыча богатая, но 10 рабов должны быть убиты, а 2 выпущены на свободу», — вконец утомившись, изрек жрец. Вождь Скаут-Лельт назначил к смерти своих рабов. У него их было много, больше 200. Все они работали на Чилхатского волка, умножая его богатство. Вождь никуда, даже за самым нужным делом, не ходил, но всегда рабы носили его на плечах. Утром с восходом солнца на площадь привели обнаженных рабов со связанными руками. Они знали о своей участи и покорились ей. Им приказали плясать. На смертную пляску приговоренных рабов вышли смотреть все индейцы, проживавшие в поселке, и все рабы. В танцующих воины пускали стрелы не с полной силой, а ранили лишь слегка. Мальчикам дали копья, и они подбегали и кололи рабов. Тела приговоренных к смерти постепенно покрывались кровью, они ослабевали и больше не могли танцевать. Тогда самые сильные воины закалывали их копьями. Война начиналась. В тот же день из индейского поселка вышли 3 малых бата. На переднем сидели воины-разведчики, на втором — английские матросы, на третьем везли съестное и воду в корзинах, сплетенных из травяных кореньев. Узкий осыхающий пролив